дал бы Господь тебе избрать путь, ведущий жизнь вечной верой в Иисуса Христа и отдачей всецело Ему. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас. Аминь.